на лесной тропинке. Идет граф по тропинке, гуляет по лесу. Видит, впереди гриб стоит. Обрадовался, думает, возьму гриб с собой. Отдам повару, он мне его сварит на обед. Наклонился граф, хочет взять. Вдруг гриб вскочил на тоненькие ножки и быстро побежал. Удивился граф и бросился за ним. Догнал, снял с головы шляпу и накрыл гриб. Осторожно приподнял шляпу. Смотрит, стоит не гриб, а маленький гном в красной соломенной шляпке. Засверкал гном сердитыми глазами, бросил в графа пучок мертвой травы и говорит: «Замри!» Граф застыл на месте. Спина не разгибается, ноги не передвигаются. Не может граф с места сойти, хочет закричать, на помощь звать, а язык не ворочается. Так и остался бедный и несчастный граф стоять, согнувшись, со шляпой в протянутой руке. Яркое солнце графа припекает, жаркие лучи обжигают. Прилетел холодный сильный ветер, графа до костей пробирает. Приплыла черная туча, дождем на графа поливает. Букашки ползают, кусают, комары кровь выпивают. Бедный несчастный граф думает: лучше умереть, чем эту беду терпеть. Вдруг сухие листья зашуршали. Идет гном по лесной тропинке в синей соломенной шляпке. Подошел к графу и говорит: «Что, человек, на моем пути встал, как истукан? Мешаешь пройти?» Бросил гном в синей соломенной шляпке в него пучок живой травы и крикнул: «Отомри!» Граф тут же зашевелился, задвигался, выпрямился и скорей пошел из леса домой.